о любви, Книппер. Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. Успех, кажется, имел большой, думаю, что он умел быть пленительным. Это говорит Немирович и добавляет, что болтать на эту тему Чехов не любил. Вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был, а не только умел быть, это бесспорно. Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было. И в Москве 80-х годов, и в Мелехове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость. Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в Чайку. О Рамоне Савиловой судить трудно, потому что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, задет, влюблен, как угодно, смотря по темпераменту. Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним. Иногда живые и трогательные, иногда наивные. Говорит всегда одна сторона. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и другим писательницам. Дает советы по части ремесла, иногда очень смелые. Упрекает за небрежность фразы и тому подобное. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо. Дарования у ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречные», «на изломе», «в лабиринте», ведь это одно оскорбление. Что она полюбила его, бесспорно. По ее изображению получается, что и он полюбил. Но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог. Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге, и у нее в душе... Когда они взглянули друг другу в глаза, взорвалась и с восторгом взвелась ракета. Я ничуть не сомневаюсь, что с Антоном Павловичем случилось то же. Именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно. Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудачи. Вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренно, в общем, даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель, а в жизни ищет сюжетов. И чем холоднее автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ. То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в Чайке, и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина «Нине», страница 121, строки 11 и 12, все это очень любопытно. Более же существенное начинается позже, в 98 году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы. С 1898 года появляется в писании Чехова линия «Тоски по любви». Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой. Возможно, что и сама болезнь 97 года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет. В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его о любви. Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой в этой полосе. Самой же ей рассказ просто пронзил сердце. Когда читал его впервые, то тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение. Многое казалось слишком близким, начиная с самого главного. Молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович, любит некий Алехин, долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может, и она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию. Она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал, и только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз, целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет. Авилова нашла в рассказе свои фразы. «Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: „Поздравляю вас“». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну. Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове. Я помню, как я поздравила его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь. Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову, но в соседнем купе не сидел и не плакал. Плачущим я его вообще не вижу. Но действительно, больше она его не увидела. Может быть, и была права, полагая, что писатель, как пчела, берет мед, откуда придется. В Чехове писатель, разумеется, был все. Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики. Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя. Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так. Нельзя назвать рассказ о любви изобразительным и ярким, но конец пронзает особую чеховской нотой. Помню его в Ялте на скамеечке перед ночным морем, случайно увидел раз на набережной. Он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море. Наверное, понимал, но говорить об этом не любил. Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой», 99-й год, при лесном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском. Выход дала жизнь. Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по московскому литературному кружку после смерти Чехова. Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое, очень острое, с большим обаянием женщина. Может быть, остротой тут давала и примесь не русской крови, венгерско-немецкой, во всяком случае, оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигентно, для актрисы довольно культурно, театру отдалась с юных лет. Кончила филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был «Царица Ирина», но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного, и Лика преображенно присутствует в ней. «Три сестры» начаты тем летом 1900 года, когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и в Москву, в Москву самого Чехова, лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались, и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет через 200-300 лет. Осенью 1900 года, после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву. Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать. Шестой или седьмой день сижу дома безвыходно, ибо все хвораю. Жар, кашель, насморк. От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место. Мандражи. Он на 10 лет старше ее, знаменит, но болен, живет в этой Ялте, как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а она в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет. Уже отвыкать стала от меня, ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе. Целую тебя крепко до обморока. Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма из Москвы в Ялту. Ведь у тебя любящее, нежное сердце. Зачем ты делаешь его черствым? В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За холод, и она его упрекала. Авилова тоже. Как и тогда упрек в письме Книппер задевает его. А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе. Но все же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. Чужая душа потемки. Было в Чехове, наверное, всякое, и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее, трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт. Противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного и упорствует даже... Тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится. В октябре Чехов окончил пьесу, повез ее в Москву. там сразу попал в шум и суету театра. Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в художественном театре. Бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам. На добровольцев они, похоже, не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному. Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему, Горький несдержанный и вызывающий. Поклонников просто ругал. Но тогда буревестнический тон был в моде, и такое сходило. Даже имело успех. В 1902 году подголосок Горького «Скиталец» в дворянском собрании перед сотнями слушателей предлагал пройтись по головам их кистенем. Вызвал овацию. В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в пансион Рюс, 9, Рю Гуно. Ницца ему всегда нравилась, так же и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старику почаще. Здесь в Ницце великолепно, погода изумительная». На письма Чехова Книппер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны. Местами есть в письмах этих чрезмерность, особенно в обращениях, есть и обилие мелочей. Но ведь это разговор двоих между собой, очень близких людей, для которых важен всякий пустяк. И с другой стороны, слова любящего, сраженного и болезнью, и слабостью, и одиночеством человека. Любви, сердца, нежности, беспокойства здесь очень много. Нельзя осуждать писавшего за разные «актрисочка моя чудесная», «актрисуля», «собака». Это писалось не для книги. «Умница ты моя». Нам бы с тобой хоть 5 годочков пожить. Это литература. Просто счастья хочется. Ведь ему было всего 40 лет, и 5 годочков не вышло. А в Ницце с ним были и 3 сестры. Он там кое-что переделывал, все больше связанное с нею. Тебе, особенно в 4-м акте, много прибавлено. Видишь, я для тебя ничего не жалею, старайся только. А в Москве в это время пьесу репетировали, уже, видимо, торопились ставить. 2 января 1901 года помечено особенное письмо Чехова к Книппер из Ниццы. «Ты хандришь теперь, Дуся моя, или весела?» «Не хандри, милюся. Живи, работай, почаще пиши твоему старцу Антонию. Я не имею от тебя писем уже давно, если не считать письма 12 декабря, полученного сегодня, в котором ты описываешь, как плакала, когда я уехал. Какое это, кстати сказать, чудесное письмо. Это не ты писала, а должно быть кто-нибудь другой по твоей просьбе». Дальше о репетиции. «Хорошо ли ты играешь, Дуся моя?» «Ой, смотри, не делай печального лица ни в одном акте. Сердитые, да, но не печальные. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене во время разговоров. А в конце желает ей счастья, покоя и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, это лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет». Время быстро шло, и 31 января 3 сестры вышли в публику. Станиславский считает, что Чехов нервничал и даже ко дню представления из Ниццы уехал, нарочно не оставив адреса. Так это или не так, но действительно, 27 января оказался он в Италии, в Пизе, потом во Флоренции. Однако, скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил. Это была 4-я и последняя его встреча с Италией, но краткая. В Риме в начале февраля стало холодно. И все-таки какая чудесная страна эта Италия. Удивительная страна. О пьесе, шедшей в Москве, он еще ничего не знает. Решил даже, что она провалилась. Но это было неверно. Вскоре он узнал все более точно. Пьеса не провалилась, но на первом представлении успех был неясный. Понравился 1-й акт, остальные прошли холодновато. Пришлось даже делать натяжку в телеграмме Чехову. До весны 1901 года 3 сестры прошли всего несколько раз, потом их увезли в Петербург. Только через 3 года по-настоящему дошли они до публики, которая стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом. 3 сестры должны были победить большую русскую публику. Общий дух, призыв к лучшей светлой жизни, в Москву, это, конечно, доходило, продолжение стона в «Дяде Ване». Но еще подчеркните, такое и вообще ранит человеческое сердце. А в России же, с огромным сумраком ее глухих, непроходимых мест, да и накануне сдвига, отзвук получался особенный. Чего стоили одни учительницы, попадавшие на Рождество или на Пасху в Москву из Угличей, Зарайсков, Елифаний, а земские статистки, врачи? Где найти более благодарных зрителей? Немало слез и волнений дал Чехов и художественный театр малым сим, чистым и живым душам. В пьесе все же есть двойственность. Не так она цельна, непосредственно, как «Чайка». Чехов лучше теперь знал театр, считался с его эффектами, до последней минуты менял, добавлял, урезывал и хорошо знал, кто кого будет играть. Про Книпер говорить нечего. Кулыгин весь скроен по Вишневскому. Чебутыкин раз навсегда Артем. Все это сделано превосходно, и они трое, да еще, пожалуй, и Соленый, являются украшением, победой пьесы. И все-таки над тремя сестрами чуть-чуть веет сделанностью. Холодка больше всего у Ирины, Вершинина и Тузенбаха. Все эти «будем работать», «начнем новую жизнь», «через 200-300 лет» живут отдельно. Чехов через подчиненных своих высказывает пожелания, мысли, наблюдения. Иногда они вызывают сейчас горестную усмешку. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий. В те времена правды и не было. Пророком Чехов не оказался, да и вообще Тузенбаху поверить нельзя. Ни одно слово его не принадлежит ему, как и в восторг Ирины, собирающейся ехать работать на кирпичный завод с нелюбимым человеком. Никак не поверишь. Чехов советовал Книпер на сцене посвистывать, а не ныть. Наставление замечательное. Она и посвистывала. Не звала никого на кирпичный завод. Она из партии проигравших жизнь. Надежд у нее нет, и никаких лозунгов она не произносит, но является просто сильнейшим местом пьесы. Ее перекличка с Вершининым в третьем акте «Тра-та-та», «Трам-трам-там» выходила отлично. Это жизнь. Это рвущаяся к счастью сила и безнадежность и неудача. Вообще вся неотразимая меланхолия Чехова, его подспудная и внеразумная, разлита в пьесе ненамеренно, и оно-то и возносит. Трудно опьянению этому не покориться. Как нравилось ему все, связанное с расставанием. Уход, разлуку он очень чувствовал. От этого до конца дней не отделается «Вишневый сад». Несмотря на все благоразумные советы, которые тоже до конца будет давать своим персонажам, и на самые светлые надежды на 200 лет, от которых ему самому не становилось светлее. Ему, может быть, становилось светлее на душе при виде простоты, кротости, человечности и любви. Это в нем и самом было. Этому как раз просто собою, вернее, а лучшему в своем облике он нас и учит. Незаметно и тоже подземно, а вовсе не призывами к труду и новой жизни. Как бы то ни было, три сестры благополучно отчалили. Это была пьеса оркестровая, как всегда у зрелого Чехова, но все же оправдала рождение свое в месяце разгара его любви. Книпер и любовь на первом в ней месте. «Тебя никто не любит так, как я». Это он написал ей из Рима в начале февраля, перед отъездом в Россию. Вряд ли бросил монетку в фонтан Треви. Во всяком случае, Рима более не увидел. Через несколько дней был уже в Ялте. Началась прежняя жизнь. Книпер в Москве. Он один, скучает, любит, шутит. И сквозь шутку грусть. Просит ее приехать. «Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милые, добрые, славные. Если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне. Я прощу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака, я ведь тебя люблю. Жить без тебя мне уже трудно». Так оно все и шло. Оба они свободны. Это не роман Савилова и не дама с собачкой. Закрепить все, естественно. В апреле появляется разговор о браке. В мае Чехов приехал в Москву, видимо, не один брак занимал его. Беспокоило и здоровье, туберкулез. Доктор Шуровский нашел притупление и слева, и справа. Справа большой кусок под лопаткой и велел немедленно ехать на Кумыс в Уфимскую губернию. Укреплялась любовь, болезнь тоже укреплялась. В конце мая написал он матери: «Милая мама, благословите. Женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на Кумыс». Чуть ли не в первый раз и называет он ее не мамаша, а проще, но и задушевнее, по-детски, вековым «мама». Хоть считал себя уже старым. Повенчались в Москве, почти тайно. Шума, поздравлений не было. Он этого не любил. И действительно, уехали тотчас же на Кумыс, в какое-то Аксеново, за Волгой, за Самарой. Прожили там месяц, в скуке, жарком степном захолустье. Антон Павлович пил кумыс по многу. Пока жил там, прибавил несколько фунтов и чувствовал себя довольно хорошо. Была мысль выписать туда и Марью Павловну, но не вышло. Надо думать, она выиграла, не поехав в эту дыру. Антон Павлович и Ольга Леонардовна сами едва там высидели, вероятно, считали дни и часы, когда возвращаться. Нельзя сказать, чтобы и возвращение вышло веселое. В Ялте здоровье Антона Павловича сразу ухудшилось. «Я на Кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь, в Ялте, опять захерел. стал кашлять и сегодня даже немножко поплевал кровью. 3 августа 1901 года он написал Марье Павловне письмо-завещание. Отправлено оно не было, сохранилось у Ольги Леонардовны, которая и передала его Марье Павловне после смерти Чехова. Завещание довольно подробное, со всей чеховской хозяйственностью, основательностью. Все главное – дачу в Ялте, деньги и доход с театра Марье Павловне. Жене – дачу в Гурзуфе и 5000 рублей. Сравнительно пустяки. Вообще чеховская семейственность во всем. Перечисляет, сколько кому из братьев, сколько племянницы, если она выйдет замуж. Городу Таганрогу на народное образование по смерти братьев. Платить в гимназию за какую-то девочку Харченко. Столько-то крестьянам села Мелехово на уплату за шоссе. Конец тоже очень чеховский, но в другом роде. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно.